В то утро, в 11, мы с Райхом собрали в конференц-зале компании, специально предоставленном для этой цели, представителей прессы. Флейшман, Райх и братья Грау дежурили по обе стороны входа, бдительно зондируя каждого входящего. Осторожность была вознаграждена. Одним из последних в зал, бликуя лысиной, вошел рослый здоровяк Килбрайт, корреспондент Washington Examiner. Райх многозначительно кивнул одному из сотрудников охранной службы компании, и тот, приблизившись к корреспонденту, вежливо предложил ему пройти на обыск. Килбрайт, моментально сорвавшись на крик, принялся бурно протестовать, вопия, что это есть оскорбление личности, и вдруг, резко рванувшись, быком ринулся в мою сторону, на бегу лихорадочно запихивая руку во внутренний карман пиджака. Призвав всю свою силу, я вовремя его окоротил, заставив замереть на месте. Наскочившие сзади трое охранников выволокли корреспондента вон. При обыске в кармане у Килбрайда был обнаружен заряженный 6 патронами автоматический «Вальтер», причем один из патронов был уже дослан в ствол. Все предъявляемые обвинения горе-налетчик огульно отметал, твердя, что оружие носит при себе всегда в целях самообороны, хотя то, что он явно намеревается в меня выстрелить, видел весь зал. Позднее мы зондировали ему мозг и обнаружили, что паразиты завладели им накануне вечером, когда Килбрайт был пьян. То, что он скрытый алкоголик, было известно многим. После такого инцидента зал настороженно притих. В помещении присутствовали около 500 корреспондентов, столько, сколько мог вместить зал. Остальные следили за происходящим снаружи, по телемониторам. Райх, Флейшман и братья Грау расположились рядом со мной на местах президиума. На деле в их задачу входило внимательно прощупывать зал на случай проникновения возможных убийц. И я вслух зачитал следующее заявление. Целью нашей сегодняшней встречи является предупредить жителей Земли о величайшей из опасностей, которые когда-либо могли угрожать человечеству. В настоящее время наша планета находится под пристальным наблюдением несметного числа существ, представителей иного, чуждого нам разума, целью которых является уничтожить земную цивилизацию или поработить ее. Несколько месяцев назад, начиная археологические исследования на Черной горе Кара-Тепе, мы с профессором Райхом стали впервые замечать вокруг себя незримое присутствие какой-то неведомой смутной силы. Говоря более конкретно, стали постепенно обращать внимание, что некая сила властно противится нашим попыткам раскрыть тайну древнего кургана. Мы посчитали тогда, что она исходит от какого-то невыясненного по способу влияния на психику силового поля, созданного для защиты своих захоронений давно ушедшими в небытие обитателями здешних мест. Долгое время мы с коллегой твердо считали, что такие явления возможны и что этим, к примеру, объясняется злоключение экспедиции, открывшей в свое время миру гробницу Тутанхамона. У нас достало решимости пойти на риск и принять на себя проклятие, если оно таковым являлось, и продолжить исследование. Но с недавних пор мы пришли к убеждению, что нам грозит не проклятие, а нечто куда более страшное. Мы досконально уверены, что пробудили к жизни какие-то силы, некогда господствовавшие над землей и теперь стремящиеся вновь восстановить это господство. Эти силы – наистрашнейшие из всех опасностей, когда-либо угрожавших человечеству, потому что невидимы и способны напрямую атаковать человеческий мозг. Они могут ввергать любого человека в состояние умопомрачения и доводить его до самоубийства. Кроме того, эти силы способны полностью порабощать и использовать в своих целях сознание отдельных людей. В то же время мы твердо убеждены, что причин для паники у людей Земли нет. Мы превосходим их числом и к тому же теперь предупреждены об опасности. Борьба, судя по всему, предстоит нелегкая, но у нас есть все шансы выйти из нее победителями. Теперь я попытаюсь свести воедино все факты, которые мы успели узнать об этих паразитах сознания. Я говорил примерно полчаса, вкратце передал все описанные здесь мною события. Я объяснил историю самоубийства наших коллег, рассказал о невольном предательстве Рибо. Затем я поведал и про то, как, зная о существовании этих паразитов, можно изыскать способ их уничтожить. Уж я пошел на все, чтобы как можно нагляднее живописать, что эти силы пока еще не активны, действуют слепо и неосознанно. Крайне важно было не допустить паники. На деле люди не могли против них предпринять фактически ничего, поэтому разумнее всего было просто внушить им безоглядную уверенность в конечной победе, полной и бесповоротной. Так что последние 15 минут своего выступления я только и делал, что расписывал радужными красками перспективы человечества. Дескать, теперь, когда человек предостережен, участь паразитов, считай, уже решена, и дело лишь за временем. По окончанию встречи мы заявили, что готовы ответить на вопросы, но большинству корреспондентов так не терпелось добраться до ближайшего телекрана, что отвечать нам пришлось недолго. Спустя пару часов новость аршинными заголовками прогремела со страниц всей мировой прессы. Сказать по правде, все это нагоняло на меня тоску. Мы, пятеро первопроходцев, готовились отправиться в неизведанные дали нового, сладостно тревожащего воображения мира, а к досаде своей вынуждены были тратить время на журналистов. Но так мы решили, будет лучше для нашей безопасности. А если так, то следует ожидать, что паразиты теперь, напротив, попытаются нас дискредитировать своим временным бездействием с месяц, а может даже и год, показав, что все якобы идет прежним чередом, пока люди не решат, что позволили нам себя разыграть. Выступив со своим заявлением сейчас, мы выкроили время. Так, по крайней мере, казалось нам тогда. Прошел изрядный срок, прежде чем мы уяснили, что у паразитов имеется обходной маневр практически на любой наш ход. Причину этого нетрудно понять. Мы не хотели тратить на паразитов времени. Представьте себе библиофила, который только что получил бандероль с книгой, иметь которую мечтал всю жизнь. А теперь представьте. Не успел он ее раскрыть, как к нему является зануда-сосед, собираясь отвлечь его на долгие часы пустой болтовней. Для нас паразиты, даром что и представляли смертельную опасность для человечества, были тем не менее занудами из зануд. Людям их умственная ограниченность так же привычна, как 3 века назад их предшественникам были привычны ужасные неудобства дорожных странствий. Как бы почувствовал себя, скажем, Моцарт, скажи ему кто-нибудь после очередного утомительного переезда, длившегося неделю, что в 21 веке люди будут покрывать такое расстояние за 1/4 часа. Так вот, мы, если хотите, были Моцартом, перенесшимся в 21 век. Наши умственные погружения, когда-то казавшиеся такими утомительными и дававшиеся лишь после мучительных усилий, теперь осуществлялись с нами за какие-то минуты. Мы, наконец, с полной отчетливостью поняли слова Тейяра де Шардена о том, что человек находится на пороге вступления в новую фазу своей эволюции, ведь мы фактически уже в нее вступили. Ум для нас был подобен неизведанной стране, земле обетованной. Оставалось лишь обжить ее, ну и, конечно, выселить оттуда прежних ее обитателей. Так что, несмотря на тревоги и существующие проблемы, Все эти дни нас не покидало пронзительное ощущение исступленного счастья. Перед нами, как представлялось, стояло две основных задачи. Первая – подобрать новых учеников, которые помогли бы нам в борьбе. Вторая – изыскать возможные способы, которые сделали бы эту борьбу наступательной. В настоящее время мы еще не могли достигать тех глубинных ареалов сознания, где гнездились паразиты. Однако то мое ночное сражение показало, что я способен вызывать силу, исходящую наружу, из какого-то немыслимо глубокого источника. Можем ли мы углубиться к нему достаточно близко, тем самым перенеся боевые действия во вражий стан? Реакции мировой прессы я уделял лишь поверхностное внимание. Не было ничего удивительного в том, что отклики многих периодических изданий звучали враждебно и скептически. Венская World Free Press открыто заявляла, что нас, пятерых, следует взять под стражу и не выпускать до тех пор, пока не раскроются все обстоятельства дела о массовом самоубийстве. Лондонская Daily Express, наоборот, высказала мнение, что нам следует поручить командование войсками ООН и снабдить всеми полномочиями, дающими возможность сражаться с паразитами любыми средствами, которые покажутся нам эффективными. Одна из публикаций встревожила нас всех. То была статья Феликса Хазарда в Berliner Tagblatt. Хазард, вопреки ожиданиям, осмеянию ничего не подверг и исповедь Рибо не поддержал. Судя по тону, факт о грозящей миру опасности, исходящей от этого внезапно объявившегося врага, он принимал изначально. Но если этот враг, спрашивал Хазард, способен захватывать власть над умами отдельных людей, то как доказать, что он не захватил нас самих? Мы заявили о существовании паразитов во всеуслышание, но этот факт еще ни о чем не говорит. Может, мы вынуждены были это сделать, чтобы уберечь себя? После выступления Рибо нас могли привлечь к ответу за совершенные нами злодеяния. В целом тон статьи нельзя было назвать серьезным, он звучал так, будто Хазард не воспринимал происходящего всерьез и относился ко всему с легким сарказмом. То, что Хазард – пособник врага, не вызывало у нас никакого сомнения. И еще один вопрос, требовавший немедленного решения. До настоящего времени доступ репортеров к месту раскопок на холме Каратепе был закрыт. Но очевидно, они свободно контактировали с самой разношерстной публикой из числа рабочих и солдат, дежурящих на раскопках. Надо было по возможности со всем этим покончить. Потому мы с Райхом предложили в один из вечеров сопроводить в район раскопок специально отобранную группу репортеров, согласившись и на присутствие там телекамер. Мы распорядились, чтобы к нашему прибытию были обеспечены строжайшие меры безопасности и чтобы непосредственно к площадке никто из представителей прессы не подпускался. В 10 вечера назначенного дня команда из репортеров числом в 50 человек дожидалась нас в двух транспортных вертолетах. На борту этих громоздких машин перелет КРТП занял час. По мере приближения к кургану внизу стала видна площадка вся, залитая пронзительным режущим светом. Телекамеры были пущены за 10 минут до нашего прибытия. План казался надежным на 100%. Мы провожаем группу репортеров вниз до самого блока обхода, доступ к которому теперь уже открыт, и прибегаем к телекинезу для нагнетания атмосферы безотчетной тревоги и страха. Затем из числа репортерской братьи специально отбираем нескольких с наиболее уязвимой психикой и делаем попытку вызвать в них волну беспросветной паники. Понятно, именно из этих соображений мы и умолчали тогда во время пресс-конференции о наличии у себя способности телекинеза. Мы понимали, что, негласно к нему прибегая, сможем представить своих врагов в еще более неприглядном свете. Разрабатывая план, мы приняли в расчет все, кроме паразита. Незадолго перед посадкой я расслышал, что репортеры в соседнем вертолете, оказывается, поют. Мне это показалось странным. Мы подумали, что они, должно быть, успели каким-то образом накачаться спиртным. Лишь приземлившись, мы поняли, в чем тут дело. Вокруг явственно ощущалось присутствие паразитов. Свой обычный метод они на этот раз заменили на противоположный. Вместо того, чтобы высасывать энергию из своих жертв, вкачивали ее. Многие из репортеров страдали пристрастием к выпивке и, как и большинство представителей этой профессии, не отличались особым интеллектом. В силу въевшейся уже привычки, полученная в дар ментальная энергия воздействовала на них таким же образом, что и алкоголь. И те из репортеров, что летели в одном вертолете с нами, едва смешавшись с собратьями по Перу, моментально прониклись духом бесшабашного веселья. Я расслышал краем муха слова телекомментатора. «Ну уж этих-то парней мысли о паразитах никак не беспокоят. Они, судя по всему, принимают происходящее за шутку». Предупредив у строителя передачи, что начало задержится, я кивком указал своим спутникам на вагончик прораба, стоящий на дальнем конце площадки. Уединившись там за закрытыми дверями, мы сосредоточенно углубились в попытке выяснить, что можно в создавшейся ситуации предпринять. Связь между нами установилась легко, и мы сумели проникнуть в мозг некоторым из репортеров. Поначалу разобрать, что именно там происходит, было непросто. Подобное мы проделывали впервые. По счастливой случайности мы наткнулись на репортера, частота мозговых колебаний которого была такой же, как у Рибо. Это позволило более четко пронаблюдать за ходом его церебрального процесса. Мозг имеет примерно дюжину основных центров удовольствия, из которых нам наиболее знакомыми являются эротический, эмоциональный и коммуникативный. Имеются в нем также центр интеллектуального удовольствия и центр высших интеллектуальных проявлений, связанный с человеческими силами самоконтроля и самопреодоления. Есть, наконец, еще 5 центров, которые в людях фактически не развиты вообще. Они выделяют энергию, именуемую нами поэтической, духовной и мистической. У большинства этих людей паразиты вызвали резкий единовременный приток энергии в коммуникативный и эмоциональный центр, а тот факт, что людей было 50, довершил остальное. Механизм толпы усилил ощущение удовольствия. Мы впятером сконцентрировались на выбранном для изучения репортере. Нам не составило труда подавить этот центр и понизить общий эмоциональный тонус репортера до состояния внезапной депрессии. Но стоило снять давление, как наш испытуемый мгновенно оправился. Мы попытались нанести паразитам удар напрямую. Бесполезно. Они находились за порогом нашей досягаемости и не думали к нему приближаться. Ощущение было такое, будто направленная против них энергия расходуется совершенно впустую, и они над нами попросту потешаются. Положение складывалось тревожное. Мы пришли к решению, чтобы как-то его контролировать, надо будет опираться исключительно на телекинез, что потребует тесного сближения с умами репортеров. Кто-то снаружи крепко постучал по двери и крикнул: «Алло, нам вас долго еще ждать?» Тогда мы вышли наружу и заявили, что можно приступать.